Калейдоскоп. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Геннадий Калейда и Олег Тихомиров. Вас приветствует культурная программа на волнах радио ВК. Приветствую вас. Да. А вот за окном сегодня прямо такая вот реальная осень, во всяком случае, в Красноярске наступила, а мы сегодня окунемся в лето. Летом с 20 по 27 июня в Красноярске проходил региональный фестиваль «Театральный синдром». Фестиваль проходил при активном участии фонда Михаила Прохорова, и на открытие лично приехала Ирина Прохорова, председатель экспертного совета, и вот она, будучи на открытии, сказала такие слова, мне запомнились. «Я надеюсь, что театральный синдром станет для всех гостей источником ярких эстетических впечатлений, и фестиваль в очередной раз подтвердит статус главного культурного события лета». Разумеется, я не мог пропустить такое событие, побывал на кое-каких мероприятиях, и вот результатом этого сегодня будет наш эфир. На сцене театра имени Пушкина было представлено 5 спектаклей с участием популярных артистов вахтанговцев, а в Доме кино прошло несколько творческих встреч с народными любимцами. Это такие артисты: Людмила Максакова, Василий Лановой, Юлия Рудберг и Евгений Князев. Вот в этом театре Евгений Владимирович служит 35 лет, я имею в виду, ну, Князева. Столько, сколько многие наши слушатели, наверное, не живут. Поэтому с размышлений о театре, уже можно сказать, мэтра российской артистической среды, мы и начнем. Они выбрали среди учеников Вахтангова, они выбрали Рубена Николаевича Симонова. И вот он на протяжении долгих-долгих лет до своей смерти, до 68-го года, он был бессменным руководителем театра, и театр Вахтангова тогда был блистательный театр, «Варшавская мелодия», «Конармия», «Филомена Мартурана», «Много шума из ничего». Это вот те постановки, которые являлись... далеко не перечень, потому что я к лекции не готовился и не могу вспомнить это резко все названия, но это вот было. Так вот, театр Вахтангова жив именем театра Вахтангова, потому что это захотели его ученики, поэтому они его держат, вот всю эту историю. Случился, потом был у нас... Евгений Рубен Симонов руководителем, потом у нас стал руководителем Михаил Александрович Ульянов, и потом к нам приехал Римас Владимирович Туминас, теперешний художественный руководитель, который абсолютно самостоятельный режиссер, который вот существует со своим почерком, со своим лицом. И вот когда он приехал в театр с ощущением, что вот он сейчас начнет с чистого листа и делать свой собственный театр, забыв историю театра Вахтангова, и он даже не очень-то был воспринят театром, и были даже внутренние конфликты, старшее поколение как бы не воспринимала его, но это продолжалось очень недолго, и в какой-то момент, до года 90-летия, вдруг он приходит к нам и говорит: «Наш театр, нам 90 лет, и мы должны вспомнить всех тех, которые составляли славу этого театра. Это наш театр». Вы знаете, все мгновенно, в одну секунду все перевернулось. Театр снова поднялся там с кренящегося борта, и он снова встал на волну. И Рибас сделал для нас, для театра, для всех зрителей спектакль «Пристань», где он задействовал всех артистов старшего поколения, которые задействованы в спектакле. Этот год уже прошло 4 или 5 лет после окончания 90-летия, и этот спектакль до сих пор в репертуаре, потому что память о Вахтангове, память о тех людях, которые составляли славу этого театра, она жива до сих пор. И вот эти вот эмоции, чувства, они не часто приходят, но зрительный зал, когда вот этот парус, молодые артисты, теперь существующие в театре, растягивают новый парус, как бы вот с этой пристани выходит корабль, растягивается белый парус, И вдруг на этот парус начинаются проецироваться фотографии всех тех, которые когда-то были на этом корабле. Это незабываемые эмоции. Вот я сейчас говорю, я это вижу, но это мне передается. И вот под эту замечательную музыку Фауста Лацетта... Фауста... Латениса. Развивается этот парус, и на этом парусе все те, которые составляли славу театра, те, вот мы продолжаем быть на волнах. Театр Вахтангова до сих пор существует достаточно обособленно. Мы и не жалеем по этому поводу. Мы вот одни такие. Да, вот они действительно одни такие. Далее я хочу сделать маленькую ремарочку в своем дальнейшем рассказе. Евгений Князев рассуждает о преемственности поколений, и актер будет упоминать имя, отчество, ну, Василий Семенович. Я хочу просто сразу пояснить, что имеется в виду наш знаменитый актер Василий Лановой. Вот наше более старшее поколение, вот Василий Семенович завтра приедет, если вы придете на встречу к нему, вот он был учеником Цицилии Львовны Мансуровой. А Цицилия Львовна Мансурова, она непосредственно ученица Вахтангова. Что у них, какая у них там была разница, да? Ну, никакой. Вот, она же училась с ним, она у него, у Вахтангова, Мансурова репетировала «Принцессу Турандот». И она им на уроке рассказывала про Вахтангова, как он требовал, какой он был требовательный, как нельзя было не опаздывать, не приходить. Вот она им все это рассказывала, им все это передавалось. Я позже Василия Семеновича поступил в театральный институт имени Щукина намного. Если он уже в театре 60 лет, то я пока только 35 лет. Но это много. Но все равно. Но и у меня была учительница Вера Константиновна Львова и Александра Исаакиевна Ремезова. Вот эти две дамы, они были и у Вахтангова. Так они были моими учителями. Вера Константиновна Львова, моя первая учительница по актерскому мастерству, ученица Вахтангова, приходила к нам на уроки, первый план, и преподавала нам, и говорила: Вахтангов никогда бы это не позволил. Это было в 80-х годах. Это не совсем, совсем это было недалеко. И начиная там Вахтангов, Вера Константиновна досталась еще и позже. Она ушла в 90-х годах. Вот столько лет она передавала, и она работала до самого последнего момента, она была ученицей Вахтангова. Мы-то все это слышали от них, от этих учеников, и поэтому своим ученикам мы говорим, что мы преподносим вам теорию Вахтангова, потому что мы эту вахтанговскую теорию получили фактически из первых рук, потому что получили ее от Веры Константиновны. Ну, дальше будет немножко труднее, но мы будем стараться все равно это дело вести. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову на любовь, свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном моем будет петь для меня моя даль. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. Заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам замирая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву синий буйвол и белый орел, форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Калейдоскоп. Вот только что прозвучала песня Булата Акуджава «Виноградная косточка», которую исполнил герой нашей программы, актер Евгений Князев. И я как раз еще раз напомню тем, кто, может, подключился только что. Сегодня в программе народный артист России Евгений Князев, творческая встреча с которым состоялась в Доме кино. И мы снова погружаемся в атмосферу того зала. Прозвучал вопрос от почитателя фильма «Займемся любовью», в котором Князев сыграл роль преподавателя. А вопрос, собственно, был в том, как актеру работалось с режиссером фильма Денисом Евстигнеевым. И далее по ходу встречи вопросы. Отлично работать. Мне со всеми режиссерами работается хорошо. Я стараюсь услышать то, что говорит режиссер, и постараться пойти за ним следом. Вот то, что он предлагает. Хорошо работать. Это было давно. Я уже так, чтобы это были какие-то сложности. Я просто помню, там были какие-то сложные тексты. Надо было его выучить. В актерской профессии самое трудное — выучить текст. Я пришла для того, чтобы сказать вам спасибо за то, что вы есть. Спасибо. Вы не только уникальный актер, актер старой школы. Я просто горжусь, что я сейчас нахожусь в этом зале. Разрешите представиться, директор художественного руководителя Красноярской школы-студии балета Аллы Духовой Тодоровой. Спасибо. У меня к вам два вопроса. Какова ваша любимая роль в кино и что делает вас счастливым человеком? Значит, любимая роль у меня, я не знаю, я готов, вот мне сейчас молодой человек назвал фильм «Займемся любовью», я про этот фильм уже давным-давно забыл, а он хороший фильм. Знаете, фильмы, чем они не хороши? Тем, что вот сейчас должны выйти на экран фильм, там, предположим, да, я снялся в этом фильме уже 3 года назад. Я уже забыл про него, уже все, и уже озвучили, уже все, и он уже живет какой-то своей жизнью, ко мне не имеет никакого отношения. Произойдет он, случится, не случится, мне хотелось бы, чтобы он получился, но по большому счету есть жизнь сейчас. Вот я сейчас снимаю в другой картине, и моя задача, чтобы получилась эта роль. Будет вопрос там, что вы снимаете сейчас. Я сейчас снимаю в роли Терье Молочника, Шолома Алейхима. Вот это вот сейчас делается фильм, и я в этой роли снимаю. Вот это для меня сейчас в большей степени занимает. Я хочу, чтобы это получилось. А тот фильм «Дети из будущего», не помню, как он называется уже, ну, как бы сейчас, опять же, просто мгновенно, я хочу, чтобы он получился, но не он меня занимает. И сказать, фильмы, которые произвели, мне лично и нравятся. Я недавно пересмотрел фильм «Пятый ангел». Я посмотрел, какая хорошая картина. Просто вот хорошая картина, качественная, с блистательными актерскими работами Крючкова, там, Даша Михайлова, Еремин, Юрский, Ахиджакова, Филозов. И такие работы потрясающие. Думаешь, ну надо же. И жалко, что этот фильм там мало идет. Фильм «Месенка», например, для меня, он дал мне очень такую большую популярность. И я ему благодарен этой роли, благодарен этому фильму. И сейчас фактически разговариваю о Месенке, говорят, что, знаете, что вы похожи на него, они ассоциируют его со мной. Да. Потому что, когда мне предложили эту роль, я даже не знал фактически, кто такой Месенка. Ну, знаю, кто-то такой был Месенка. И думаю, что большинство людей тоже никто ничего про него не знал. Показали, а теперь все про него знают и говорят, был он, не был он, был. А правда или неправда, а этого никто не знает. Легенды про него всегда ходили. Ну, вот эти вот часть легенд и часть того, что он сам написал, написали в сценарий, и мы попытались воплотить. Про счастье. А счастье — это такое мгновение. Это счастье ты не знаешь, вот я вот не знаю, как себе, к себе сейчас относиться, счастливый я сейчас человек. Я, наверное, счастливый человек, что я стою на сцене, я занимаюсь любимой профессией, что ко мне пришли люди, смотрят на меня и пришли, как вы, конкретно, вот прийти, пришли и сказать мне спасибо вам, что вы есть. Я бываю счастлив в ту самую секунду, когда я получаю много писем, сейчас в электронном виде, или на почту, или на Facebook, или просто. Вы знаете, вот я сейчас, мы летели из Америки, и в самолете мне приносят письмо. Женщина с 31 места Е, она, когда она увидела, она не поверила своим глазам, и ей так важно подойти ко мне, можно ли ей со мной подойти ко мне, вот встретиться со мной, сказать несколько слов. Она, ну, мы нашли там какую-то секунду встречи в самолете между салонами, и она сказала мне, что она счастлива видеть артиста, который, ну, вот какие-то слова хорошие говорит, я в этот момент счастлив. Но когда я сажусь в кресло, у меня одолевают свои собственные заботы, жизнь, быт, когда думаешь, как же преодолеть вот это, и вот это счастье, момент счастья, он куда-то улетучивается. Поэтому, как говорил, живи, лови минуту счастья. Вот поймай эту минуту, пойми, что ты счастлив в эту секунду, пойми, что ты живешь сейчас. Вот спасибо вам большое, я счастлив сейчас и живу вот этим счастьем. Каждый человек, многолико счастье, но только того нет гарантии, что найдешь его, что найдешь его. А счастье близко, счастье далеко, его найти трудно легко. Оно в рассвете и в закате дня. Мне счастье знать, что любишь ты меня. А счастье близко, счастье далеко, его найти трудно и легко. Оно в рассвете и в закате дня. Мне счастье знать, что я люблю тебя. Верим, верим мы в судьбу, счастье слышать, я тебя люблю. Мы нашли друг друга, а точнее еще, это счастье нас само нашло, нас само. А счастье близко, счастье далеко, его найти трудно и легко. Оно в рассвете и в закате дня. Мне счастье знать, что любишь ты меня. А счастье близко, счастье далеко, его найти трудно и легко. Оно в рассвете и в закате дня. Мне счастье знать, что я люблю тебя. Счастье близко, счастье далеко, его найти трудно и легко. Оно в рассвете и в закате дня. Мне счастье знать, что любишь ты меня. А счастье близко, счастье далеко, его найти трудно и легко. Оно в рассвете и в закате дня. Мне счастье знать, что я люблю тебя, а счастье близко, счастье далеко. Калейдоскоп. Ну вот песню о счастье, что называется, в тему, нам подарила певица Роксана Бабаян. Наверное, многие помнят, зрители старшего поколения, эту певицу, кстати, супруга сатирика Державина, небезызвестного, и тоже вот актера, и, ну, сцены, и кино, и театра. Вот. Ну, продолжим дальше, да? Надо полагать, что счастьем для всех собравшихся в Доме кино и была встреча с актером Евгением Князевым, очень правдоподобно исполнившего роль Мессинга. Вот интересная реплика по поводу этой загадочной личности прозвучало из зала. Я, вы знаете, как раз по теме хотела сказать, и вопрос такой у меня. Вот полвека назад я сама присутствовала на представлении Мессинга в Пединституте в 62-м году. И вы знаете, он был очень, вот больше 2 часов было представление его, и он очень интеллигентный человек, такой спокойный, конечно, уже в годах. И вот это все, я когда посмотрела фильмы о Мессинге с вашим участием, я почему-то вот, вы знаете, расстроилась на тот счет, что там он выступил, как бы, ну, допустим, не ловилась, конечно, но как на современном молодежном языке, кинул женщину. Мне кажется, не в его характере должно было это быть. Или это задумка режиссера, у меня вопрос. Это было биография. Прочитали документы. Это было биография его. Это было в его биографии. Он искал ту единственную женщину, с которой хотел бы находиться. Ну как жизнь же, она же, мы же всегда ищем. Эта тревожная музыка вполне соответствует загадочной личности Мессинга. Это тема из одноименного кинофильма «Вольф Мессинг. Смотрящий сквозь время», где, ну, можно сказать, был звездный час актера Евгения Князева, хотя он снимается в кино после окончания института Щукина с 83 года. Ну, я сейчас немножко так нашим радиослушателям напомню его биографию. Родился Евгений Князев в августе 1955 года в Туле, недалеко, кстати, от Ясной Поляны. Окончил в 1977 году Тульский политехнический институт, тут по специальности горный инженер. Сперва родители ему сказали получить, ну, нормальную, как бы, профессию, вот, а потом уже займись баловством, шутовством, ну, как многие серьезные, ну, тогда люди, ну, рабочих среди считалось актерство. Ничего там это. Что там из тебя получится? Получи профессию. В принципе, это и сейчас многие родители до сих пор это придерживаются правила. Ну, если честно, то ведь, собственно, ты же понимаем, что из актеров, огромная масса актеров, которые учатся, очень мало кто поднимается до высот. Ну, во-первых, у нас тут Голливуда нет в стране, это понятно, где можно бешеные деньги зарабатывать. Соответственно, у нас ты будешь играть в театре. Театры, ну, хорошо, если ты попадешь в какой-нибудь приличный. Хотя бы в московском. Да, в московский театр, там, в приличный какой-то. Хорошо, вот повезло. Допустим, помнишь, у нас здесь был Иван, который сейчас работает, по-моему, в театре, вот, в МХАТе, там, в МХАТе. Вот, наш актер красноярский приехал, значит, туда, вот, попал на прослушивание. На Таганке он работает. Господи, простите. А, Иван Зосин? Конечно, Господи, да, да, ну, на да, Таганке, да, да. Ну, а он, кстати, у любимого... в Красноярске даже, по-моему, и не работал в театрах красноярских. Он там сразу... По-моему, там... немножко работал. Ну, сейчас не будем гадать, да, действительно. Ну, вот это вот тот счастливый случай, когда действительно человек случайно попал, вот, и раз, и все устроился. А масса основная актеров, конечно, они играют в каких-то небольших провинциальных театрах. Прекрасно играют, замечательные люди. Вспомни наших вот этих, ну, я считаю, великих актеров и Дьяконов, и Жуковский, и там масса-масса еще. Я сейчас просто стариков вспоминаю, да, там масса молодых, замечательных. А вот можно вспомнить золотой, ну, пример, как золотой пример? Ну, наш замечательный актер Яков Аленов. Яков Аленов, он, конечно, уходил, он был принят в театр Армена Джигарханяна. Угу. Он работал у него, там, по-моему, еще в каком-то московском кино. В ряде кинофильмов снялся, ну, тоже таких небольших, может быть, ролях, так, эпизодических. Ну, ты жил несколько лет в Москве. и потом все равно вернулся в родной город. Вот как... Но это как у человека, как судьба, да. Как у него душа лежит или нет. Это я просто, мы немножко отвлекаемся на тему того, что действительно, когда человек избирает актерскую профессию, мне кажется, это очень серьезный выбор, и рассчитывать вот на это, в этой профессии, что ты там вообще обогатишься, там, понятно, что все стремятся к славе, и, наверное, в общем, достигают ее так или иначе, но насчет материального положения, я вам скажу, большой-большой вопрос. Поэтому, конечно, любые родители, наверное, так бы внимательно посмотрели и сказали, может, ты пойдешь на стоматолога? Лучше. Вот у Евгения, он, кстати, в начале встречи, у нас просто не вошло в программу это, но встреча была большая, больше, чем даже наша передача. Он рассказал, что он уже поступил, ну, играл в театральных кружках, у него какие-то предпосылки были, и уже на четвертом курсе как-то так показался, ну, кто-то его из друзей сподвигнул, он показался и прошел в Щуку. Ну, мы сказали, типа, все, парень, давай документы неси. Он сказал, да как я неси, я вот заканчиваю, у меня на следующий год пятый курс. Да ничего, давай, мол, приходи к нам. И вот родители ему как раз сказали, да учись. Уж тебе курс остался один. Да учись, получи образование, диплом, а потом иди. Ну, он, собственно, благоразумно послушался, закончил свой институт, получил специальность горного инженера, и на следующий год пришел, поступил, по-моему, даже подал документы в несколько театральных вузов, во все прошел, и все-таки вот выбрал Щуку. Теперь, спустя столько лет, является ректором этого заведения. Вот как интересная судьба, да? Вот это замечательная судьба, когда человек действительно получил одно образование, и хорошее, кстати, образование, горный инженер, замечательно, большие бы деньги зарабатывал, на сырье бы сидел, на экспортном материале. Вот. Нет, тем не менее, пошел в профессию, в сложную, и в этой сложной профессии добился прекрасных просто результатов, то есть, будучи, простите, ректором того же заведения, в котором ты был студентом, я считаю, это просто вот гениальный показатель. Тут я аплодирую. Да, теперь он уже сам выпускает учеников, у него уже несколько своих курсов было. Ну и вот, и он 35 лет, как он сам говорит, параллельно работает в театре Вахтангова, снимается в кино, и вот еще, я вот это умудряюсь, как он умудряется еще совмещать ректорство, работу в кино и в театре. Ну, вот, это как бы, вот, такой организованный человек. Но самое забавное, что я все-таки хотел сказать, еще до перерыва буквально минутка, а вот обрати внимание, действительно очень хороший актер, прекрасный актер. Но до Мессинга мы его не знали. А, да, вот тут вот, ты понимаешь, как тот же парадокс, да. И хотя ролей было очень много сыграно. Да, да. Напрашивается вопрос, сколько еще замечательных актеров где-то там работают, и которых мы просто не видим, там не знаем, и вот как-то вот их никто не пропагандирует и так далее. А сколько у нас есть времени? Я, может быть, напомню хотя бы некоторые фильмы, буквально, с которых он начинал. Буквально, да, вот еще да, у нас вот, есть минут, секунд 40. Да, значит, первый фильм был «Поздняя любовь» 83-го года, потом была «Работа над ошибками» 88-й год, «Мои люди» 90-й год, «Дело Сухокобылина» 91-й, ну что тут такое интересное, 94-й «Графиня Шереметьева», а вот 2002-й «Займемся любовью», 2003-й «Пятый ангел», 2005-й «Рысак», 2005 же год, фильм «Побег». Ну, фильмография достаточно большая. Фильмография большая, но это говорит вот о состоянии нашего кинематографа. А Вольфа Мессинга он сыграл в 2009 году, и потом еще один знаменитый фильм «Дом с лилиями», который тоже он, можно сказать, закрепил успех. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35, 8-923-276-33-35. «Калейдоскоп». Продолжаем плыть по волнам воспоминаний актера Евгения Князева, ректора Щукинского училища. На этот раз, напомню, да, все-таки полпрограммы прошло, напомню, что у нас эфир по следам творческой встречи в Доме кино, который был организован при помощи фонда Прохорова. Вот, на этот раз разговор зашел о том, будет ли восстановлен знаковый спектакль театра Вахтангова «Принцесса Турандот». Уже в 1965 году Рубен Николаевич Симонов решил возобновить эту постановку, потому что тогда он увидел, что появилась «Принцесса Турандот» Юлия Борисова, что нашелся Калаф Лановой, что вот когда вот появились артисты, которые могут эти роли сыграть, вот тогда они делали не восстановление спектакля, они делали спектакль, как бы помня, что было в том спектакле, потому что была и Мансурова жива, они все давали рекомендации, они подсказывали, но Рубен Николаевич Симонов приглашал Аркадия Исаакча Райкина даже для того, чтобы работать с масками, чтобы они вот работали, находили то, что будет звучало современно, сегодняшним днем, они искали маски теперешние, вот такие, какие свойственны были Юрию Васильевичу Яковлеву, Николаю Ильичу Гриценко, Юрию Васильевичу Михаилу Александровичу Ульянову. Вот они были свойственны им, эти маски, и вот они для себя, под себя их делали, поэтому этот спектакль прожил еще долгие годы. А потом стали вводить, и уже вводить под, уже в рисунке Ульянова, уже в рисунке Яковлева. У нас был спектакль следующий. Возобновление новой редакции была. Это когда Гарри Черняховский, это было в 90-х годах. Это был такой страшные годы, когда 90-е годы, вы помните, и в 91-м году, 19 августа случилось ГКЧП. Если кто помнит, был такой день в истории нашей страны. Так вот, на 19 августа, совершенно безотносительно этому всему, был назначен первая репетиция «Принцессы Турандот». Я утром включаю телевизор, телевизор и там музыка, не понимаю, почему дикторов нет, почему не говорят про погоду, ничего. И мы идем, мы собираемся около театра, и нам говорят, в стране переворот. Случилось вот какое-то, вот, значит, история, и дальше идут 90-е, 91-й год, 92-й, 93-й год, это Белый дом, когда горит, и мы вот в 91-м году начали репетировать «Принцессу Турандот», и начали репетировать ее на намерении сегодняшнего дня, и у нас уже получился мрачный «Принцесса Турандот», как «Принцесса рубит головы», все это, и получился совершенно нерадостный спектакль, который продержался в репертуаре, ну, года три, наверное, и этот спектакль заменили на более радостный спектакль. Вот того и той редакции 68-го года. Поменяли его. Но была замечательная декорация Шентиса была. Очень хорошая постановка была Черняховского. Но все равно вот он не пришелся. Все равно театр – это праздник. Это заветы Вахтангова. Театр – это радость. И поэтому, да мало ли что, мне неинтересно, например, на сцене смотреть на жизнь подворотни. Мне неинтересно смотреть, ну, я знаю, что люди на улицах разговаривают и как угодно могут разговаривать. Я знаю, что люди на улицах могут вообще, в принципе, не разговаривать, а разговаривать только на «б» и на «м» и только материться. Я тоже могу даже произнести, но вам это не понравится, и мне это не понравится. А почему я, как зритель, когда я сажусь в зрительный зал, мне должны отсюда, со сцены, разговаривать современным языком, языком улицы? А что, во времена Шекспира не разговаривали и не говорили, не знали вот этих вот и не показывали жестов неприличных? Все это было, но на сцену почему-то это не носили. Почему это сейчас должно быть? Я против этого, я категорически против. Поэтому... Я нашел в вашем лице поддержку, и поэтому в нашем театре этого нету. Нету и не допускается в нашем театре. Можно обо всем этом сказать, о проблемах, но художественным способом. Театр – это проявление. Театр – это, ну, если хотим, ну, мы стремимся, чтобы это было искусство. И театр, из всех видов искусств театр находится на последнем месте, потому что это искусство коллективное. Мы должны все вместе соединиться для того, чтобы вдруг произойдет произведение искусства. Я знаю, что с моей точки зрения у нас есть в театре спектакли, которые можно на себя сегодняшний день назвать произведением искусства. У нас есть спектакль «Евгений Онегин», когда я просто восторгаюсь, как, вот, как он отнесся к Пушкину Римас, как он его передал, как он его почувствовал, как он передал такое ощущение, что он даже стих передал. Я был занят, говорят, потому что мне очень трудно это сидеть, я был занят в спектакле «Без вины виноваты» Петра Ромовича Фоменко, когда все говорили: «Боже мой, вы даже не понимаете, что вы играете». Мы, наверное, потому что мы на сцене, мы не понимаем. Но это был, наверное, это было произведение искусства. Ну, как бы, ну, как можно сказать про то, что ты сегодня был занят в произведении искусства или что-то такое делал? Там тебе говорят, что ты там паузу не дотянул, ты это не так сделал, ты это все не так, и ты все время с собой недоволен. А ты, оказывается, играл произведение искусства. Ну, как вот это? Ну, поэтому художник всегда бывает. Я сейчас не про себя художник. Я говорю, художник, когда там Леонардо да Винчи, он все время, кажется, ему какого-то мазка не хватает. Человек, который не понимает в этом мазке, ему кажется, все уже совершенно, уже куда там, а ему все-таки надо там что-то такое, все-таки достроить надо, чего-то такое доделать. Ну вот замечательное рассуждение. А сейчас перейдем к самой лирической, а точнее поэтической части программы. У наших культурных слушателей есть возможность послушать, как мастер читает стихи гения. Стих большой, но он того стоит, да и не лишний напомнить, что в стране год литературы. Владимир Маяковский. Юбилей. Александр Сергеевич, разрешите представиться? Маяковский, дайте руку. Вот грудная клетка, слышите? Уже не стук, а стон. Тревожусь я о нем, щенка с смиренным львем. Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорной, легкомысленной головенке. Я тащу вас. Удивляетесь, конечно. Стиснул больно. Извините, дорогой, у меня, да и у вас в запасе вечность. Что нам потерять? Часок и другой. Будто бы вода, давайте мчать, мечтая, будто бы весна свободна и раскована. В небе вон луна такая молодая, что ее без спутников и отпускать рискованно. Я теперь свободен от любви, от плакатов. Шкура ревности лежит, медведь когтист. Можно убедиться, что земля поката. Сядь на собственные ягодицы и катись. Нет, ненавижусь меланхолишки черной. Да и разговаривать не хочется ни с кем. Просто жабры рифм топыт учащенно у таких, как мы, на поэтическом песке. Бред мечта, и бесполезно грезить. Нужно весть, служебную нуду. Но бывает, жизнь встает в другом разрезе. Ты большое понимаешь через ерунду. Например, вот это. Говорится или блеется, синемордая в оранжевых усах, навуходоносором библейцем каупсах. Дайте нам стаканы! Знаю способ старый в горе дуть винище, но смотрите, выплывают из вайт-райт старый с ворохом разнообразных виз. Неприятно с вами. Рад, что вы у столика. Муза эта ловко за язык вас тянет. Как это у вас говаривала Ольга? Да не Ольга, из письма Онегина к Татьяне. Дескать, муж у вас дурак. И старый Мелин, я люблю вас. Будьте обязательно моя. Я сегодня утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Было всякое. И на часах стояние. Письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии. Это Александр Сергеевич. Много тяжелей. Айда, Маяковский, маяч на юг, сердце рифм не вымучь. Вот ты любви пришел каюк, дорогой Владимир Владимирович. Нет, не старость этому имя, тушу вперед с тремя. Я с удовольствием справлюсь с двоими, а разозлить и с тремя. Говорят, я темой индивидуален, антерну, чтоб цензор не накликал. Передам вам, говорят, видали даже двух влюбленных членов ЦИК. Пустили в сплетню тех, что душу ею. Александр Сергеевич, да не слушайте вы их. Может, я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться б надо. Скоро вот я умру и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на «П», а я на «М». Кто ж между нами? С кем велите знаться? Чересчур страна моя поэтами нища между нами. Вот беда! Позаписался нация, мы попросим, чтоб его куда-нибудь наща. Алексасов Коля, сын покойного Алеши, он и в карты, он и стих, и так неплох на вид. Знаете его? Вот он, мужик хороший, этот нам компания, пускай стоит. Что ж до современников? Не просчитались бы, за вас полсотни отдал. От зимоты скулы разворачивает аж Дорогоченко, Герасимов, Кириллов, Рудунку. А Есенин? Мужиковствующих свора. Смерть коровою в перчатках лаешных. Раз послушаешь, что это ведь из хора, балаваешник. Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак. Мы крепкие, как сыр в полтавском штофе. На что вот Безыменский? Так, ничего. Морковный кофе. Правда, есть Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя. Но ведь надо заработать столько. Маленькая, но семья. Были б живы, стали бы по Лефу со-редактор. Я бы и агитки вам доверить смог. Раз бы показал вот так-то, мол, и так-то вы б смогли. У вас хороший слог. Я б дал бы вам гумкость и сукна. В рекламу б вывел гумских дам. Я даже ямбом подсюсюкнул, чтоб только быть приятнее вам. Вам теперь пришлось бы бросить ям картавый. Наши перья штык да зубьюил. Битвы революции посерьезнее Полтавы и пограндезнее. Онегинской любви бойтесь, пушкинистов, Старовозги, Плюшкин полезет. С Передержавленным тоже, мол, у Лефов появился Пушкин. Вот арабов состязается с Державиным. Я люблю вас, но живого, а не буду. Малей хрестоматийный глянец. Вы, я думаю, при жизни тоже бушевали. Африканец, сукин, сын Дантес, великосветский Шкода. Мы бы его спросили, ну а ваши кто родители? Чем вы занимались до 17-го года? Только этого Дантеса вы видели. Впрочем, что ж болтание? Спиритизм вроде, так сказать, невольник чести, пулею сражен. Их и по сегодня много бродит. Всяческих охотников до наших жаль. Хорошо у нас в стране советов. Можно жить, работать можно дружно, только вот поэтов, к сожалению, нету. Впрочем, может, это и не нужно. Но пора рассвет лучище выколем. Как бы милиционер разыскивать не стал. На Тверском бульваре очень к вам привыкли. Ну, давайте подсажу на пьедестал. Мне бы памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамиту. Ну-ка, дрызнь! Ненавижу всяческую мертвечину. Обожаю жизнь. Ну вот вы слышите аплодисменты, они в зале были очень действительно долгие, бурные, потому что, ну вот, а для наших радиослушателей вот наглядный пример, но если кто не ассоциирует по фильмам и кино сейчас Евгения Князева, вот послушав это стихотворение, вот как он бесподобно прочитал Маяковского. Я, кстати, сам очень любил в свое время. Трехтомничек у меня был красный, наверное, у многих был нашего поколения Маяковского. И, кстати, на радио ВК, вот Олег Юрьевич заскромничал говорить об этом, а у нас на радио ВК звучат стихи. Да, конечно. Ну, вот ты знаешь, как ни странно, должен сказать, раз уж об этом зашел разговор, что я не нашел стихи Маяковского вот в таком хорошем качественном исполнении. Ну, записи поискал, может, они мне просто не попались, не нашел. Вот. А сейчас, слушая вот исполнение Князева стихи, я бы, конечно, такие с удовольствием поставил, но, может быть, какой-нибудь покороче фрагмент. Вот. Единственное, что, конечно, качество вот у нас не очень, это зала было записано из зала, да, это такой, можно сказать. Поэзию мы на радио ВК очень любим, и вот тем более такое замечательное актерское исполнение. Вот, так что надо будет поискать и дальше. Да. Ну что же, завершится программа так же, как и в Доме кино, имея в виду тем же посылом, на той же слегка грустной ноте расставания с любимым для многих актером. Я хотел бы, чтобы у нас у каждого была мечта. Мы нам всем живется нелегко, всем нам приходится преодолевать. Теперешнее положение современное, международное, нам тоже приходится переживать. Я не вижу, чтобы у нас в стране делалось все хуже, потому что, знаете, вот сейчас еще раз повторяю, что мы были 3 недели в Америке, мы встречались просто с людьми, они абсолютно похожи на нас, они такие же люди, они тоже хотят работать, они хотят мира, они хотят жить. Вот эта вот политика, нам бы ее преодолеть, и нам бы больше ничего не надо. Я хотел бы, чтобы у нас у каждого была счастливая надежда, что будет чудо, и что мы, у нас все мы с этим чудом столкнемся. И в подтверждение этому небольшое, очень короткое стихотворение Давида Самойлова. Оно называется «Рембо в Париже» или «Рожание Рембо». Рано утром приходят с веры одинокие злые старухи, и скучающие рантьеры на скамейках читают газеты. Здесь темно, розовато, влажно, город заспан, как детские щеки. На кроваво-кирпичных площадках бьют пожарные струи фонтанов, и постриженные газоны размалеваны тенью и светом. Этим утром по главной дороге шел веселый и рыжий парень в желтовато-зеленой ковбойке, а за парнем шагала лошадь. Эта лошадь была прекрасна, как бывает прекрасна лошадь. Лошадь розовая и голубая, как десу незамужней дамы. Шея, словно рука балерины, уши, словно чуткие листья, ноздри, словно серые замши, и глаза азиатской рабыни. Парень шел, и у всех газировщик по воду сиропом, а его белоснежная лошадь наблюдала, как на стакане оседает озон сиропом. Ну, наверное, ей надоело наблюдать за веселым парнем, и она отошла к газону и, ступив копытом на клумбу, стала кушать цветы и листья, выбирая, какие получше. «Кыш!» — кричали злые рантьеры. «Брысь!» — кричали злые старухи. «Что такое?» — шляется лошадь, нарушая общий порядок. Лошадь им ничего не сказала, посмотрела долго и грустно и отправилась вслед за парнем. Вот и все, ничего не случилось. Просто шел по городу парень, пил повсюду воду с сиропом, а за парнем шагала лошадь. Это странное стихотворение посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает. За встречи, за мысли и за прекрасное чтение. И за ту огромную работу, которую вы делаете. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Ну вот, попрощался, кстати, ведущим этой встречи с Евгением Князевым. Я забыл упомянуть, был Алексей Клешко, Алексей Михайлович, наш вице-спикер ЗАГС Собрания, все-таки журналист по профессии. Вот он выступил таким проводником между зрителями и то есть между актером и публикой. А завершим программу песни из сериала «Дом с лилиями», где роль актера провинциального театра, в которого влюбилась главная героиня, сыграл Евгений Князев. Это тоже была одна из его последних заметных знаковых ролей. На этом прощаемся. А с вами был Геннадий Коляда и Олег Тихомиров. Олег Тихомиров. И желаем, чтобы у каждого была возможность испить свою чашу любви. надежды над синей волной исчез спасенья. Чашу любви пьем сегодня с тобой, миг откровенья. Летит белый парус сквозь синий туман, вдаль от ненастья. Парус любви, верный мой талисман, веры и счастья. Чаша любви, беспощадный огонь, нас обжигает волшебное пламя. Самая чистая повесть, любовь, вдруг оборвется виновным и сами. Чаша любви, беспощадный огонь, нас обжигает волшебное пламя. Самая чистая повесть, любовь, вдруг оборвется виновным и сами. Без чаши любви мы блуждаем во тьме, ждет нас крушение. Парус надежды летит по волне, наше спасение. Солнечный зайчик надежды любви в сердце со мною. Черная зависть дороги уйди, сгинь под волною. Чаша любви, беспощадный огонь, нас обжигает волшебное пламя. Самая чистая повесть, любовь, вдруг оборвется виновным и сами. Чаша любви, беспощадный огонь, нас обжигает волшебное пламя. Самая чистая повесть, любовь, вдруг оборвется виновным и сами. Калейдоскоп.